Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 15 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация пресс-службы Минобороны НКР. Команда КВН «Карабаха» отправилась в Москву для участия в четвертьфинале. Певец Тимати так и не появился на сцене во время концерта в Ереване. Итак, подробности новостного блока. В субботу президент НКР Баку Саакян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана. В субботу же президент НКР Баку Саакян принял группу слушателей дипломатической школы Министерства иностранных дел Армении во главе с ректором учреждения Вае Габриэляном. На встрече были затронуты вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики Арцаха, региональных процессов. Информация пресс-службы Минобороны НКР. В ночь на 15 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахо-азербайджанских войск нарушил режим прекращения огня около 60 раз. В указанный период вооруженные силы Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 1000 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. Подразделения армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой, продолжая уверенно нести боевое дежурство, говорится в сообщении. Послушайте мнение об НКР и пожелания арцахцам некоторых участников майских праздников. Депутат Национального собрания Армении Гайк Бабуханян. Хочу поздравить весь армянский народ и особенно арцахцев с нашей великой победой. Победой, которая имеет свои корни еще в 45-м, когда наши деды победили фашизм в своем логове. И это все передалось их детям, внукам, правнукам, которые победили в Арцахской войне и победили, освободив Шуши. Освобождение Шуши для армянского народа имеет сакральное значение. Это наша вековая мечта. И сегодня празднуя 25-летие освобождения Шуши, мы гордимся теми подвигами, которые наш народ совершил. И как бы это все кульминация нашей многотысячелетней истории. Мы показали всем, что с нами надо считаться. Мы поставили точку в некоторых неудачах нашей истории. Сегодня мы уже горды, сегодня мы сильны, сегодня у нас есть армия. И я поздравляю арцахцев с тем, что в этот день мы празднуем также создание арцахской армии. Академик Российской академии естественных наук, советник премьер-министра НКР Микаэл Бабаханян. От души поздравляю всех арцахцев с великой победой и желаю, чтобы они крепко держали свою победу. Я вместе с ними, своими скромными услугами. Врач из Еревана Арарат Саакян. Это радость для всего армянского народа. Мы на этот праздник специально приехали, чтобы радоваться вместе с вами. Я был здесь, наверное, во время еще, когда шли бомбежки, после не приезжал. Сейчас проехался и радуюсь, душа радуется. Я тем, что вот там написано, вот Арцах — это гордость армянской нации, я полностью эту мысль поддерживаю. А мое пожелание, чтобы Арцах всегда был свободен. Арцахская команда КВН «Свадьба в горах» направилась в столицу России для участия в четвертьфинале Центральной лиги КВН Москвы и Подмосковья. Капитан команды Георгий Аветисян заявил, что ребята настроены очень серьезно и постараются сделать все возможное, чтобы пройти следующий этап. Четвертьфинал пройдет 17 мая в Москве. Команда КВН «Свадьба в горах», вопреки поднятой Азербайджаном шумихе, была признана лучшей в фестивале Центральной лиги КВН Москвы и Подмосковья и в 1/8 финала, получив приз от главного спонсора лиги. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Презентация детской книги «Великан, который мечтал играть на скрипке» авторов Армена Ватяна и Нарине Абгарян состоялась в субботу на излюбленном месте Степанакерца в Пятачке. Книгу представил издатель Армен Карапетян. Он рассказал об истории данной книги, отметив, что в 70-е годы был снят мультфильм. Автором сценария был Армен Ватян. 70-ական թվականներին նկարվել է մուլտֆիլմ, որի սցենարի հեղինակը եղել է Արմեն Վաթյանը. Несколько лет назад одно из российских изданий в Санкт-Петербурге обратилось к Нарине Абгарян сделать этот сценарий более сказочным. Нарине Абгарян, приняв предложение, работала над сценарием. В итоге вышла данная книга. Нарине Абгарян վերամշակել է սցենարը և լուսատեսել այս գիրքը. В 2015 году книга «Великан, который мечтал играть на скрипке» была удостоена премии родительского ресурса «PapMamBook». Книга о мечте великана, о музыке, о добре, о доброй бабушке. Պատմվածքը հսկայի մասին, երազանքի մասին, երաշության մասին, բարյության մասին, բարի տատիկի մասին. Во всей сказке чувствуется армянский колорит. Ереванская презентация книги с большим успехом состоялась в сентябре 2016 года. И как появилась возможность, приехали в Арцах, отметил издатель, чтобы арцахские дети также ознакомились с этой книгой. В последнее время, по словам издателя, в Армении эта сфера развивается, и много книг авторов из разных стран издаются в Ереване. Художник, оформивший книгу, Левон Абрамян, выразил большую радость в том, что находится в Арцахе и видит столько ярких лучистых глаз. Герои книги мультяшные, сделанные из пластилина. Целью является приблизить детей к искусству, к рисованию, лепке, и чтобы с детства они могли мечтать. Եվ ընթերցանությանը բերել երեխային եւ փորձել կապել կերպարվեստին, քանդակագործությանը, նկարչությանը, մանկուց երազեն, ստեղծագործեն. Воспитанники школы искусств Гюрджан там же на пятачке рисовали и лепили из пластилина героев книги. Также для детей были показаны отдельные театрализованные сценки из книги «Великан, который мечтал играть на скрипке». Субботний день для детей превратился в праздник. В спортивно-концертном комплексе имени Карина Демирчана в Ереване вместе с участниками лейбла Black Star должен был выступить российский рэп-исполнитель Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати. После выступления участников лейбла на сцену вышел один из организаторов концерта и объявил, что Тимати не выйдет на сцену по техническим причинам. Это вызвало у зрителей возмущение. На сцену полетели пластиковые бутылки. Позднее Тимати в своем инстаграме извинился перед зрителями и объяснил, почему так и не появился на сцене. По его словам, из-за двухчасовой задержки и сгоревших блоков питания и звуковых карт, залитых водой, его выход не состоялся. «Мы переносим дату концерта и объявим ее в течение следующей недели. Приносим извинения от всей команды за этот форс-мажор. Но эти причины от нас не зависят. Это первый перенос концерта за последние 10 лет, к сожалению. До скорого». Скорой встречи отметил Тимати. Объявление Министерства труда и социальных вопросов НКР сообщает о том, что началась выдача единовременной помощи по случаю тройного праздника 9 мая ниже следующим категориям граждан: инвалидам Арцахской войны по 10 тысяч драмов, семьям погибших в Арцахской войне 16 тысяч драмов, инвалидам Великой Отечественной войны 100 тысяч драмов, лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной 50 тысяч драмов, участникам Великой Отечественной войны 100 тысяч драмов, лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны 50 тысяч драмов, семьям погибших в Великой Отечественной войне 100 тысяч драмов, лицам, приравненным к семьям погибших в Великой Отечественной войне 50 тысяч драмов, кавалерам медалей СССР по 11 тысяч драмов. Денежная помощь выдается в отделение ЗАО «Арцахпочта» по месту жительства. Для получения помощи необходимо представить паспорт или иной удостоверяющий личность документ.